Вот теперь я кое-что понял. В голове побежали мысли, складывающие кирпичик за кирпичиком общую картинку. Полно попаданцев, непонятное поведение, а именно, предательство американцев в Первую мировую с целью вывести их из войны и обрушить в бездну кризиса, полное уничтожение агентов разведок различных стран на своей территории, как мне кажется, согласие, а может, просто молчаливый нейтралитет в отношении образования Союза Германия, Польша. Что же под этим всем кроется? Все просто, желание Англии подмять всех и вся под себя, используя знания будущего из различных миров и их будущего. Это же чудовищный прыжок вперед, знать все, что было сделано правильно, а что нет. Видя все тупики развития, можно с минимальным риском и максимальными достижениями идти семимильными шагами вперед, оставляя весь мир, который потом послужит всемогущим островитянам источником всего, далеко позади. Тут главное, не провалиться раньше времени, и для этого нужна война. Война – это наилучшая возможность перемолоть врагов империи, СССР и Германию, разрушить собственными руками воющих сторон свою же промышленность, подорвать экономику, выбить самые боеспособные, подготовленные части армии и в нужный момент наступить на все это блестящим подкованным ботинком сверхмощной, никем не тронутой армии Его Величества, вооруженной и подготовленной на уровне пусть даже 60-х годов 20 века. Но тут рядом с СССР встают разобиженные штаты с целой невредимой промышленностью и экономикой. И совсем не похоже, что янки намерены разваливать союз. Совсем наоборот, они счастливы укреплять и расширять могущество славного соседа, равно как и свое. И как быть, джентльмены? Уже никак. Быть должно было по-другому. США обязаны были исчезнуть с политической арены еще аж на в Первую мировую, потонуть в пучине кризиса, а затем Великой депрессии. Ну, точно ведь. Но все эти далеко идущие планы пошли прахом, и США стоит на ногах. Этот дисбаланс привнес я, ни хрена себе. Всеми умозаключениями я поспешил поделиться с присутствующими. Доводы мои опровергать никто не стал, даже Карпов. Он только сильнее нахмурился, и взгляд его загорелся опасным огнем. Хорошо. Правильно размышляешь, Артур. Мое настоящее имя прозвучало словно угроза. Ты был в прошлом, изменил историю и погиб. Как и ты, я придерживаюсь мысли, что ты неведомым образом специально оказался там, дабы совершить эти немалые перемены. Но почему ты явился опять? Откуда за тобой явились все эти люди? Взмахом руки подполковник указывает на друзей и брата. Не знаю, сжав зубы, шиплю я. И я не знаю, но ты сам додумался до того, что у Англии большие планы на весь мир, и путешественников во времени у них полно, и знания есть. Так не кажется ли тебе странным, что ты, уникальный, свободно мыслящий путешественник, не можешь рассказать ни об одном достижении будущего? Нет, ты говорил кое о чем, но в общих чертах. Сути это не раскрывает, не дал возмутиться НКВДшник. И при этом ты умеешь держать в руках оружие и воюешь так, словно ты, Архангел Михаил. К чему вы все это клоните? Товарищ подполковник, недоуменно, но уже встревоженно поинтересовался Дима. И зачем вы пригласили нас, если вы беседуете лишь с Ар? Замявшись на секунду, Денис все же поправил ошибку. С Пауэллом. Я задам вопрос, относящийся ко всем, неожиданно спокойно и дружелюбно заговорил Карпов. Тебя это тоже касается, Пауэллу. Хотя твой ответ я знаю. Что он знает? Мне все это окончательно не нравится. С того момента, как вы все оказались здесь, в нашем мире, вы замечали за собой какие-либо психические изменения? Случались ли резкие, необъяснимые изменения зрения, слуха, иных чувств? К примеру, резко обострялось зрение, менялись цвета окружающих объектов, или резко приглушались звуки? Может быть, изменялась ваша реакция? Было такое, недавно совсем, в бою у Мозыря, когда мы под мост бежали, неуверенно произнес Юра, все вокруг стало серым, звуки приглушились. Думал, контузило, но нет. Я удивительно легко передвигался, находясь под обстрелом, не ощущал страха, точно и быстро стрелял по врагу. Аналогично. Медленно кивнул брат. Удивление легко читалось на его лице. Похоже, не рассказывали товарищи друг другу о необычном событии. Когда полицаев расстреливали в деревеньке, было что-то со мной. Не сомневался ни в чем, хладнокровно убил. Все пеленой покрылось тогда, и руки не дрожали, сумбурно рассказал Дима. Денис лишь кивал ему в такт. У всех есть серое состояние, хмм. Это полезно, это опасно, как топором рубанул подполковник. С момента появления первого путешественника во времени в Российской империи начались научные изыскания по этому направлению. В наше время уже имеются некоторые наработки по вашему вопросу. И есть теория, что заблокированный разум есть не что иное, как последствия гипнотического программирования подсознания, проведенного над путешественниками до момента появления в нашем мире. С вероятностью в 99,9% вы, путешественники во времени и пространстве, в этом сомнений у меня нет. Но, ни один из вас не может точно рассказать и описать отдельно взятый объект достижений науки будущего. Ни оружие, ни бытовую технику, ни транспорт, совершенно ничего полезного. Я не говорю о том, что ты все же передал нам, Пауэллу. Сергей заинтересованно вскинул бровь, ожидая моего ответа, но я лишь махнул рукой. Потом расскажу ему. Сейчас не до того, но это лишь капля в море. В соответствии с теорией ты все знаешь, помнишь, можешь даже что-то на основе знания планировать, но в самой глубине подсознания память о том или ином объекте связана с самым чудовищным страхом в твоей жизни. Искренний, безграничный ужас, словно привязанный, тянется следом за воспоминанием, если ты хочешь о нем рассказать. Бах, и твой разум затыкает тебе рот, потому что до смерти боится и не может сказать, чего боится. Потому что ужас так велик, что ты и его самого боишься. Психологическая цепочка. И отсюда же проистекает ваше бесстрашие. Бред какой-то. Ну так разгипнотизируйте нас, и мы расскажем вам все. Вскинулся Денис. Кроме гипноза, в ваших головах сидит еще что-то, защищающее от того самого разгипнотизирования. Это что-то вызывает сильные нервные реакции, организм идет в разнос, и в итоге вы сами себя убиваете. Если мы предпримем силовые методы, допросы, гипноз, психологическое давление, запускается этот неизученный механизм, и в случае продолжительного воздействия вы умрете. Но сейчас речь не об этом. Кроме всего вышесказанного, вы, товарищи, обладаете еще чем-то уникальным. Взгляд подполковника, перемещавшийся от одного слушателя к другому, неожиданно замер на мне. В том памятном бою в расположении погранотряда, после того, как взорвалась граната и тебя изранила осколками, я видел твои глаза. Тяжелораненый, стоящий на грани жизни и смерти, не может и не должен так смотреть. Вся твоя натура в тот миг преобразилась, израненное тело оказалось лишь неожиданным ограничением твоих возможностей. Ты был собран, силен и очень опасен. Вот скажи, сколько времени ты потратил тогда на стрельбу по врагам в окнах? Не помню. Полминуты, может, секунд 20, максимум 5 секунд. Все друзья как один хмыкнули и уважительно посмотрели на меня. И подобные затмения у тебя не один раз бывали, верно? В бою с капитаном Гримвеем ты впал в непонятное состояние, моментально и значительно увеличившие твои физические возможности. Ты был первым из непрофессионалов, кто смог легко одолеть чемпиона мира по дзюдо Брэндона Гримвея, известного в мире как младший брат Поддубного. В поезде, когда мы ехали в ЭПК, ты стакан раздавил, и потом мне об этом рассказали, и о твоей стальной хватке и полной отстраненности в ту секунду. Серебряный подстаканник и граненый стакан раздавил и глазом не моргнул, а продолжил наслаждаться видом из окна. Хорошо свели информацию обо мне, точно, но от этого легче не становится, наоборот, меня вся нынешняя ситуация напрягает, и Карпов это чувствует. Уверен, что и у Мозырского моста ты тоже был в этом особом состоянии. Так в чем состоит ваша претензия, товарищ подполковник? Надоело это беганье вокруг да около, в лоб. В том, что вы можете, не подозревая того, быть оружием направленного действия. Ты, Пауэлл, идеальная машина для убийства. При этом ты, вероятно, загипнотизирован и запрограммирован на совершение определенных действий. Можешь думать, что ты нормальный, контролируешь себя, сражаешься за правое дело, и даже быть таким, но лишь до той поры, пока в тебе не сработает заложенная с гипнозом задача. Ты знаешь, что тебя по представлению товарищей Попсу и Шапка, Чапаева и Ворошилова собираются приставить к званию Героя Советского Союза, и что в США уже внимательно изучают доклады о твоих действиях на фронте, дабы рассмотреть возможность твоего награждения медалью почета. Вдруг ты ради этого собой рисковал, ну дабы звание героя получить, и когда товарищ Сталин тебя в Кремле награждать будет, попытаешься его убить. Ты можешь с полной уверенностью сказать, что ты этого не сделаешь. Вы можете теперь быть уверены в себе. Ты ведь умер однажды в нашем мире. Почему ты вернулся? Может, тебя вернули англичане, посчитали подходящей для выполнения задачи фигурой, дали новое тело, притащили команду верных бойцов, промыли всем мозги и бросили выполнять поставленное задание, меня выбило из колеи. Сколько раз в моем мире я видел фильмы, читал книги, в которых герои, сами того не ведая, считая, что они большие молодцы и герои, плясали под чью-то дудку и шли к сокрытой от них цели. Гипноз – страшная вещь. Под его воздействием можно наворотить чудовищных дел и потом даже не знать об этом, считая себя кристально чистым. Серое состояние я воспринимал как нечто необычное, но принадлежащее и подконтрольное мне. Теперь, я не знаю, что думать об этом. Вдруг Карпов прав, и я – бомба замедленного действия. Что мне делать? Что делать моему брату? Друзьям? Повисла тяжелая тишина. Ни одного меня зацепили слова подполковника. Ведь он имеет все основания сомневаться. Все. Товарищ подполковник, оставьте нас на 5 минут. Прошу вас. В голову забрела одна мысль, и я хочу ее обсудить с друзьями. Карпов в этой ситуации будет мешать. Он как камень на шее будет тянуть. Хорошо. Возмущаться или требовать срочного ответа куратор не стал. Просто встал и вышел из палаты. Это все бред. Денис вскочил на ноги и быстро подошел ко мне. Скажи мне, что все это бред. Ты обещал, что все будет в порядке. Тебе ведь верили. А сейчас что? Дениска, угомонись. Не трави душу. Дима подал голос в попытке утихомирить друга. Артур сказать что-то хотел. Да, Артур, да. Нам нужно что-то решать, для себя решать. Есть идеи, брат? Сергей, одергивая халат, баражировал по палате. Нервы у всех на пределе, но Сергей держится. Мы все уже какое-то время сражаемся. Вы подольше, я поменьше, но сражаемся. И делаем это неплохо. Тебя героем СССР сделать хотят. И в Америке высшую награду думают тебе вручить. Конечно, неплохо сражаешься. А мы в плену побывали. Юра не на шутку разозлился. Юра, остынь. Не о том думаешь. И не о себе говорю, а обо всех нас. Окей, окей. Говори дальше, что задумал, отмахнулся друг. Нам нужно держаться подальше от значимых людей этой войны. Ученые, конструкторы, генералы, тем более Сталин и Рузвельт, для нас должны быть далекими фигурами. Окопы и враги, вот что надо держать поближе. Можем бить врага, давайте будем его бить. Нет поблизости цели, на которую мы запрограммированы, нет и опасности. Как думаете, есть логика в этом? Но ты уверен, что мы должны поступить именно так? Деловой тон Димы мне понравился. Ты же не с одним генералом до этой минуты разговаривал, но никого еще не убил. Может, подполковник ошибается? Если ошибается, наше счастье. Никому из важных для победы людей вреда не нанесем. Но рисковать нельзя, ни в коем случае, отрезал я. Вдруг мы на какого-нибудь Василия Зайцева заряжены, или иного маленького человека, способного совершить большое дело. Довод Сергея оказался серьезным. Может быть, тогда у меня иной вариант. Совершить самоубийство и избавить этот мир от потенциальной опасности в моем лице. И нам грех на душу принять прикажешь? К черту такой вариант. Лучше на фронте рисковать. Я за первый вариант. Поддержал меня Денис в выборе дальнейшего пути. Может, лучше попросим спрятать нас куда-нибудь в безопасное место да под охрану? Пусть нас берегут и опекают. Война ведь дело неблагодарное, убить могут. Дима, почесав затылок, подал свою идею. Нет уж, что самоубийство, что в эту тюрьму по собственному желанию, один хрен помрем. А так хоть пользу родине принесем. Руки у нас есть, воевать умеем. Зачем прятаться? Фашистов бить надо, рубанул рукой Иванов. Я за фронтовую изоляцию. Лучше в шеи кормить, да врага к Москве не пустить. Мы не умеем воевать. Покачал головой Сергей. Из всех присутствующих реальный боец только Майкл. Ладно, мы с тобой, Юра, еще как-то что-то умеем. А они, и кивает на Диму с Денисом. Но вообще я согласен идти на фронт. Да, правда твоя. А обучение пройти не судьба, в какую-нибудь учебную часть попасть не беда. Да и генералов там немного, никого не убьете. Об этом можно договориться, развеял я сомнения друзей. А, хрен с вами. И я согласен на фронт. Дима поддержал общее решение. Тогда давайте немного подумаем, как жить дальше в новых условиях. Беседа, сложная и очень важная, затянулась на добрых 20 минут вместо заявленных 5, но никто нас не потревожил. Решение воевать и держаться подальше от важных людей приняли окончательно и бесповоротно. Воевать, защищать родину изъявили желание все. Сидеть под охраной в тылу или чего хуже, убивать себя, не пожелал никто. Уж если смерть, то на фронте, за правое дело, и там от нас уже есть и будет польза. Знание будущего, хоть малую их долю,

Икиник терпел, ожидая своего часа. «У нас есть письмо от посла СССР в Испании. Вот». Из тоненькой папки генерал вытянул листок и протянул его Де Голлю. В письме было много всего важного для сражающейся Франции. В самую первую очередь там было написано, что из города Виши в Пуэрто-Реаль вскоре прибудет полномочный представитель руководства СССР с дипломатической миссией, и из Москвы прилетит военный атташе с некими определенными предложениями по поводу дальнейшей судьбы сражающейся Франции в этой войне. Также прямым текстом говорилось, что советское и американское правительство признают единственным законным правительством Франции представителей руководства сражающейся Франции во главе с генералом Шарлем де Голлем. Но самым главным и таким желанным был намек на возможность переброски части французских войск, если они пожелают этого, из Испании в СССР. Генерал улыбнулся, ощутив необъяснимый прилив сил. «Отправить экспедиционный корпус туда, где вовсю гремит война, предел мечтаний». Де Голль почувствовал нечто особенное, то, что было сокрыто в строках письма, наполненного пафосными, но от этого не ставшими пустыми и лживыми словами. Что-то сильное и честное было в глубине этих строк, что-то, за что надо цепляться и держаться до последнего. Во времена прошлой Великой войны верный, могущественный союзник, Российская империя, не один раз спасал терпящую бедствие Францию, бросая в бой свои войска, русские генералы, ведомые мольбами погибающих французских солдат, оттягивали на себя все большие и большие силы ненавистной кайзеровской Германии. И тогда Франция уцелела. Тогда русский экспедиционный корпус во Франции дрался наравне со всеми, защищая земли Лотарингии, погибая под стенами крепости Верден. Сейчас же французы возгордились собой, забыли о старых, крепких отношениях между нациями. И во что это вылилось? Господа, это наш шанс, и мы его будем использовать во что бы то ни стало. Пусть Англия катится к чертям, пора вспомнить старые связи с русскими, ибо они вновь предлагают спасение. Франция будет сражаться. Глава 5. Второе дыхание. Раз-два, бросили. Раз-два, бросили. Руку ровнее держи. Ровнее. Вот так, и через плечо. Раз-два. Инструктор, крепко сложенный, коренастый старшина покрикивает на бойцов, усердно, раз за разом, швыряющих друг друга через плечо. По макушке стукнула первая, неожиданная капля дождя. Невольно поежившись, ухмыляюсь. Сентябрь был на славу теплым, пока в госпитале в Подмосковье долечивался. Погода радовала, а вот 8 октября выписался, и сразу началось. Дожди, пасмурное небо, холодный осенний ветер. Да, госпиталь, почти сладкое воспоминание. Лежишь, тебя хорошо кормит, поит, обхаживают всячески, лечит очень внимательно, и все это, бесплатно. Чудеса для жителя 2000-х, оказавшегося в больнице. Хотя кое-что я все же делал. Очень внимательно вспомнил все, что подмечал для себя с момента прибытия в Бобруйск до момента прибытия в Киев. В первую очередь описал новое немецкое оружие, штурмгивер, пистолет Маузера, самозарядную винтовку, схожую с Г-43, и ручной пулемет десантников, смахивающий на ФГ-42 под промежуточный патрон и с ленточным питанием. Затем расписал во всей красе новенькую модификацию танка ПЗ-4 с длинноствольной 70-миллиметровой пушкой. И маленькие авиадесантируемые полугусеничные транспортеры «Феркел» припомнил. И еще не забыл всякое, что, на мой непредвзятый взгляд, выбивается из числа известных для начала войны в моем мире вещей. Карпов потом долго и внимательно читал, хмыкал и кивал. В конечном итоге подполковник искренне поблагодарил за проделанную работу, сказал, что мой доклад абсолютно точно уйдет наверх, к людям с большими звездами в петлицах, ибо есть над чем задуматься. А потом удовлетворенно добавил: «Можешь ведь что-то полезное выдавать, когда хочешь». «Могу, конечно, но, похоже, это что-то должно основываться на данных из этого мира». «А, растудить ее в качель, дождь». «Закончили». Недовольно рявкнул старшина, завершая тренировку. Встряхнув головой, возвращаюсь из глубин теплых воспоминаний к промозглой реальности. Бойцы, довольно кряхтя, быстренько побежали с площадки, направляясь к казармам. «Арсентьев, Иванов!» — окликнул я друзей и натянул на голову капюшон тренировочного комбинезона. «Хорошо, что успел переодеться, перед тем, как на площадку идти». Брат и друг, переглянувшись со старшиной и получив его одобрение, подбежали ко мне. «Да, изменились они, ох, изменились. На 1,5 недели раньше меня из госпиталя ускакали, а выглядит так, словно целый месяц безвылазно в качалке обитали. Гимнастерки на них по-другому сидят, плечи широкие, да и шеи какие бычьи стали. Ну а руки вообще отдельная тема, по локоть закатанные рукава гимнастерок открывают мускулистые ручищи знатных молотобойцев. Эко их разнесло, словно на дрожжах. Они и без тренировок, в нашем мире, хиликами, как я некогда, не выглядели, а сейчас, вовсе атлеты олимпийских величин. Командир, радостно улыбается Юра. Акхем, а, виноват, товарищ первый лейтенант. Поправляется друг и тянется по стойке смирно. Брат не отстает от товарища, вольно. Взгляд как можно серьезнее, но сдержаться не могу, и смех вырывается на волю. А, чертяки, и крепко обнимаю обоих. Ну как вы тут без меня, раздобрели, вижу, на НКВДшных харчах, но ума еще не набрались. Ну, товарищ первый лейтенант, ну что вы, хохмит Юриц. Привычка, Майкл, сложно от нее избавиться, но мы новые привычки заработаем. Брат улыбается. Сам-то как, восстановился? Да, ребра срослись идеально, легкие зажили, никаких осложнений, как новенький. Бью кулаком в грудь, а сам удивляюсь идеальности своего исцеления. Нигде и ничего не болит и, по словам врачей, болеть не будет. Но форму подрастерял, госпиталя, знаете ли, расслабляют. Вот командование вашему доложило прибытие, да хотел сразу тренировку себе устроить, а тут, дождик. У вас сейчас что должно быть? Да ничего, мы тут на особом положении. Только после 3 часов занятия по минно-взрывному делу будут, с довольной улыбкой сообщает Сергей. И вообще обещали после полудня заезд новобранцев в рейнджеры и наш, НКВДшный, батальон. Говорили, какие-то знакомые нам люди приедут. Ну-ка, ну-ка, расскажите поподробнее. Пойдем в столовку, чайку хлебнем да от дождика укроемся, там и расскажете все. Сергей и Юриц заливались соловьями. После выписки их и Дениса с Димой привезли сюда и нахлобучили вестью, что все они теперь никто иные, как бойцы отдельного батальона войск особого назначения НКВД. Местные особисты, удивительно отзывчивые и уравновешенные люди, легонечко и внятно объяснили путешественникам, что, мол, выбрали вы свой путь. Посему будьте добры учиться премудростям жизни военной и гражданской. Вот и учатся попаданцы. В основе всего, конечно же, лежит военная наука, но общие реалии мира впитываются через кино, радио, газеты, личное общение с людьми. Кое-где бывают затыки в общении, так как попаданцы изредка, но вставляют в речь необычные для слуха местных обитателей слова или зависают над непривычными жителю начала 21 века вещами. В военной подготовке поначалу было сложно. Непривычные к нагрузкам новобранцы отставали в физподготовке от остальных бойцов, но, к удивлению командиров, новички стремительно втянулись в ритм обучения и вскоре стали поражать всех и вся своими возможностями. К примеру, занятие по рукопашному бою, свидетелем которого я стал, уже второй за день, и Юра с Сергеем были на обоих. С утра было одно, для их взвода, а сейчас проходило занятие другого взвода. Короче, парни пошли по моим стопам, сами себе ищут нагрузку. Дима и Денис, по словам брата, тоже окрепли, и не только физически. До момента нашей встречи в белорусском лесу трое друзей-юристов, стрелявших из оружия лишь в компьютерных играх и видевших войну только по телевизору, новые условия жизни посчитали чересчур сложными. Сейчас, после всего пережитого на фронте, бойцы из ребят вышли отличные. Они только и делают, что усердно, со всем рвением, учатся воевать. Все попаданцы уже имеют свои военно-учетные специальности. Дениса как одаренного радиолюбителя возвели в ефрейтора и определили в связисты. Диму приметили за неподдельный интерес к реактивным гранатометам «Базука», и он теперь гранатометчик, тоже ефрейтор и командир расчета. Юру поначалу хотели понизить со старшего до младшего сержанта, но посмотрели на него, подумали да и поставили во главе отделения огневой поддержки, не понижая в звании. Только топереча друг сам за пулемет не хватается, а командует пулеметчиками. Сергей же вовсе выбился в инструкторы. Своим природным снайперским талантом, значительно усилившимся в этом мире, брат заткнул за пояс местных мазил и вырвался в лидеры по стрельбе из винтовки. Его тоже не стали трогать, оставили старшим сержантом, но командовать никем не поставили, он вроде как на особом счету, профи-одиночка. И вот вся компания моих друзей служит в одном взводе, под командованием старшего лейтенанта Аверьянова. Пограничника оставили на базе в качестве инструктора. Он, говорят, сильно горевал, что его, опытного командира, имеющего боевые награды, в тылу оставили новобранцев обучать, пусть и элитных для войск НКВД. Леха все на фронт рвался, к друзьям своим, Василькову, Боброву и остальным, командованию каждую неделю прошение подавал, но не пускают. Поэтому бравый погранец впал в депрессию и завел нехорошую дружбу с зеленым змеем. Пока что пьет немного, но периодически, по утрам не в одном глазу и держится крепко, хотя начало плохой привычки дано. Для себя отметил этот факт как очень важный, ибо боевому товарищу надо помочь и от алкоголя отказаться, и на фронт попасть. Я буду очень рад и душевно спокоен, если мои друзья окажутся под надежной опекой Лехи. Вскоре мы свернули нашу беседу, дождь на улице закончился, и Сергей с Юрцом умчались по своим, сержантским, делам. Мне же оставалось лишь одно, вернуться к первоначальному плану, включавшему пробежку и небольшую тренировку. Тренировка отменяется. Недовольно пробурчал я себе под нос, наблюдая, как к зданию штаба подкатывает небольшая колонна машин. Впереди колонны едет шикарнейший, что по нынешним временам, что в будущем, автомобиль. Двухдверный Pontiac Торпедо. Одно жаль, армейская версия это. Корпус окрашен в матовый зеленый цвет, на дверях белые звезды, на капоте номерной знак. Короче, нет сияющего, поражающего воображение глянца гражданских версий этого Pontiac. Следом за легковушкой едут два тентованных ЗИС-15. Ну, 100% дерби с Карповым приехали и новобранцев в элиту привезли. Ах, как это звучит, новобранцы в элиту, песня. Ладно, побегу к штабу, пока машины не остановились. Сир, козыряю и делаю шаг вперед. Дерби только вышел из машины, так что подоспел я вовремя. Вольно. Полковник тянет руку для рукопожатия. Ну что, я не сторонник непреклонного соблюдения устава, можно и поприветствовать командира по-человечески. Пополнение тебе привез. Ладно, потом поднимешься ко мне, дел много. Хлопнул по плечу и ушел в штаб. Здравия желаю, товарищ подполковник. Переключился я на Карпова, с удовольствием разминавшего затекшую спину. Ох, хорошая машина, плавно идет, и сиденья удобные, а спину все равно скрутило. Здравствуй, здравствуй, Майкл. Пойдем, покажу, кого мы с полковником Дерби тебе и твоим друзьям привезли. Примерно я уже представлял, кого и почему сюда привезли товарищи-командиры. Но кое в чем они меня удивили. Когда из грузовиков высыпали красноармейцы и американские солдаты, мы с Карповым стояли в стороне. Но даже так наше присутствие и внимание все ощутили. Американцев быстренько, задорно покрикивая, построил знакомый мне штаб-сержант Рональд Спирс. Советских бойцов приструнивал Николай Сиротинин. Оба на угол шел.